На другой день, имея в доме Аргуэлла связи, знал я от слова до слова все, что по отъезде моем у них говорено было. Чистосердечное объяснение мое ему нравилось. Он отдавал справедливость заключениям моим о недостатке земли их. Советовался с миссионерами, которые между тем все на моей стороне были. Открывал им неприятные положения европейских кабинетов наших и признавался, что ничего не желал бы он так, как каким бы нибудь образом сбыть скорее таких гостей, за которых он и в благосклонном, и неблагосклонном приеме по подозрительности правительства невинно пострадать может. Между тем весь вечер занимались они записыванием разговоров моих. Наконец являюсь и я. Губернатор принимает меня с вежливостью, и я тотчас занял его предметом моим. Вручил ему листы разных держав, которые у меня вдвойне были, говоря, что гешпанское отдал я кораблям, в Россию обращенным, не предполагая тогда быть в Калифорнии. Он списал только копию с листа французского двора, и кредитива компании все возвратил мне. «Вчерашний разговор ваш, — говорил он, — слишком для меня интересен. Я признаюсь вам, что от всего сердца желал бы успеха, но не скрою от вас, что, ожидая всякий час совершенного между нами разрыва, как и приступить к проекту вашему недоумеваю, и искренне скажу вам, что крайним мне желательно, чтобы вы до получения ожидаемого мною курьера поспешили дружески с нами расстаться. Я удивляюсь, — отвечал я, — вашей торопливости. Вы имеете о приеме меня предписание, но ежели получите другие, то, как пришел я с благовидным намерением, кажется мне, права народные дают вам способ всегда расстаться со мною приятным образом, назначат только мне время, в которое мне выйти можно. О, в этом можете вы быть уверены. Итак, удалим, — сказал я, — сии неприятные идеи, когда по сие время ничто не препятствует заниматься нам тем, что польза обоих держав составляет. Вы желаете здесь купить груз хлеба, но скажите, на что такое количество, ибо для морской провизии нет вам такой надобности. Я вам тотчас объясню причины мои. Первое, что судно требует починки и выгрузки балласта, то желательно мне вместо последнего нагрузиться хлебом. Второе, что и самой хлеб желал бы я купить для того, чтобы, развезя понемногу по всем занятиям нашим в Америке, также и в Камчатку узнать, сходны ли будут цены, и, отобрав надобности каждого места, определить вернее в генеральном плане все потребное количество, знав уже теперь столь же подробно, до какой степени, какими избытками Калифорния снабжать может. Впрочем, вы сами признаете, что 1005 пудов грузу не есть по себе предмет торговли. «Я согласен в том, — сказал он, — но я слышал, что вы привезли и товары». «Никаких, — отвечал я, — а есть несколько у корабельного комиссара моего, которые позволил я ему взять с собою, и не скрою от вас, что на тот конец, чтоб с позволения вашего иметь мне удовольствие видеть мену его». «Все, что могу я сделать вам в угодность, — отвечал губернатор, — есть, чтоб позволить вам купить хлеб на пиастры. Но в рассуждении торговли вы меня простите, что по строгим предписаниям правительства не могу я на то согласиться. И в рассуждении первого, сколь и то для меня незатруднительно, прошу вас, не объясняя предметов ваших, дать мне ноту вашего требования, в которой покорнейше прошу коротко сказать о всем вашем из самого Петербурга плавании». «Сожалею, — сказал я, — что не решаетесь вы на последнее. Вещи, как говорят жители, привезены весьма для них нужные, и я желал бы, чтоб комиссар мой сбыл их и для того, чтоб получить через то более в судне место. Впрочем, платить за хлеб миссионерам ли, комиссару ли, для меня все равно. Жаль только того, что первые приходом моим не удовлетворят своих надобностей, но и это к общему удовольствию вам легко согласить можно». «Миссионеры привезут хлеб, я заплачу пиастры, возьму от них квитанции, вы представите их вицерою в подлинниках, а куда святые отцы употребят деньги, кажется, столько же и вам, как и мне, заботиться не о чем». «Нет-нет», — сказал он, — «это тоже торговля, и я, прожив до 60 лет, безукоризны не могу взять того на совесть мою». «Но ведь не корыстолюбие вас, а то же желание польз соотче, чем вашим, к некоторому нарушению правил обязывает. Вы видите здесь лучше надобности края, нежели их в Мадриде видят. И так я истинно тут и греха не вижу. Особливо с улыбкою сказал я, когда вся святыня колено преклонит за вас». «О, я очень вижу, что она уже прежде за вас преклонила их», — засмеявшись, отвечал мне губернатор. «Но шутки на сторону», — продолжал он. «Вы не можете себе представить, до какой степени запрещена здесь торговля. И я скажу вам пример. Лет 5 тому назад зимовало здесь бостонское судно. Оно задолжало, и, не имея наличных денег, решился я взять в уплату нужные товары. Но прежде отнесся к вице-рою и получил в ответ, что на сей раз очень хорошо, а впредь никогда, ибо подастся иностранным судам повод посещать наши порты». «Чтобы уверить вас, — сказал я, — что далек я желать что-либо вам предусудительное, я оставлю разговор сей и прошу вас только обнадежить меня, могу ли я получить нужное мне количество хлеба. Вы его получите. Итак, чтобы не терять времени, прикажу я судну разоружаться». «С Богом! — отвечал губернатор. — Я при нем же послал на корабль повеление и, обрадовавшись поначалу, предоставил времени довершить и торговые мои опыты, в исполнении которых весьма уверен был. На другой день подал я ноту, но дней с 5 прошло, и ни зерна не было еще доставлено. Между тем слухи о войне нашей с французами день ото дня становились подозрительнее. К тому же ожидали они из Санкт-Блаза фрегат для крейсерства. Я сведал, что часть монтерейского гарнизона поставлена в миссии Санкта-Клары на день езды от порта отстоящей. Наклонность людей наших изменить нам и побег в то же время 2 человек делал еще более критическим положение наше. Между тем уважение к особе моей немало не терялось. Всегда имел я драгун в почесть мою, гешпанский пикет выходил к ружью, губернатор всякий день встречал и провожал меня, и повсеместные вежливости удаляли от меня всякое подозрение». День ото дня, однако ж, хотя и неприметным для губернатора образом, ласки ко мне дому Аргуэлла сближали его со мною искренне. Он извинялся, что не был еще на корабле моем. «Оставим пустые этикеты», — сказал я. «Я знаю образ правительства вашего и уверен, что по сердцу своему давно бы уже у меня были вы, но зато я сам всякий день с вами. Вы приучили нас к себе», — говорил дон Жозе де Арилага. «И я вам ручаюсь, что доброе семейство друга моего де Аргуэлла столь же дорого ценит удовольствие видеть вас в доме своем, сколь признательно оно к благотворениям вашим. Здесь должен уже я, вашему сиятельству, сделать исповедь частных приключений моих. Видя положение мое неулучшивающееся, ожидая со дня на день больших неприятностей и на собственных людей своих немалой надежды не имея, решился я на серьезный тон переменить мои вежливости. Ежедневно куртизируя гешпанскую красавицу, приметил я предприимчивый характер ее, честолюбие неограниченное, которое при 15-летнем ее возрасте уже только одной ей из всего семейства делало отчизну ее неприятную. Всегда в шутках отзывалась она об ней. «Прекрасная земля, теплый климат, хлеба и скота много и больше ничего». Я представлял ей российской посуровее и притом во всем изобильной. Она готова была жить в нем, и, наконец, нечувствительно поселил я в ней нетерпеливость услышать от меня что-либо посерьезнее до того, что лишь предложил ей руку, то и получил согласие. Предложение мое сразило воспитанных в фанатизме ее родителей. Разность религий и впереди разлука с дочерью были для них громовым ударом. Они прибегли к миссионерам, те не знали, как решиться, возили бедную концепцию в церковь, исповедовали ее, убеждали к отказу, но решимость я, наконец, всех успокоила. Святые отцы оставили разрешению римского престола, и я, ежели не мог окончить женитьбы моей, то сделал на то кондициональный акт и принудил помолвить нас, на что соглашенно с тем, чтобы до разрешения папы было сие тайную. С того времени, поставя себя коменданту на вид близкого родственника, управлял уже я портом католического величества так, как того требовали пользы мои, и губернатор крайне изумился, увидев, что весьма не в пору, уверял он меня в искренних расположениях дома сего, и что и сам он, так сказать, в гостях у меня очутился. 30-летняя его и примерная с комендантом дружба обязывала его во всем с ним советоваться. Всякая получаемая им бумага проходила через руки Аргуэлла и, следовательно, через мои. Но в скором времени губернатор сметился, сделал мне ту же доверенность, и, наконец, никакая уже почта ни малейших от меня не заключала секретов. Я болтал час от часу более по-гешпански, был с утра до вечера в доме Аргуэлла, и офицеры их, приметя, что я ополугешпанился, предваряли меня на перерыв всеми сведениями и так, что никакой уже грозный курьер их для меня страшен не был. Между тем удивлялся я, что миссионеры не везут хлеба, и дал заметить губернатору мое неудовольствие. Он чистосердечно открыл мне, что святые отцы, ожидая курьера, думают, что всем грузом судно даром воспользуются и для того медлят. Я столь же искренно отвечал ему, что он тому причиною, на что держать гарнизон в Санкт-Кларе, и что, когда прикажут ему возвратиться в Монтеррей, то слухи сами по себе исчезнут. Губернатор удивился, что и скрытые распоряжения его мне известны, и, отыгрываясь шутками, послал тотчас повеление отряду возвратиться, и миссиям подтвердил, чтоб желающие ставить хлеб везли его, иначе другая обязан он будет принять меры, и в то же время по просьбе моей приказал из Пуебла инвалидов, где у меня посредством братьев концепции хлеб заготовлен был, идти первому транспорту. Сколь скоро сей двинулся, то миссии на перерыв привозить начали, и в таком количестве, что просил уже я остановить возку, ибо за помещением балласта, артиллерии и товарного груза не могло судно мое принять более 4500 пут, в числе которых получил я сало и масло 470, и соли и других вещей до 100 пут. Расчет наш был на пиастры. Цены в Калифорнии от правительства постановленные были мне известны. Итак, на основании их произвел я и покупку мою безошибочно. Я скажу о них в своем месте, но мне хотелось непременно произвесть опыт торговли. Я убеждал всячески губернатора, обещая ему от государя моего благоволения. Долго колебался старик сей, как однажды решился просить у меня искреннего совета, как бы исполнить ему желание мое и в то же время всякое отдалить от себя подозрение. «Весьма легко, — сказал я, — пусть миссионеры и жители подадут вам просьбы, вы отнесетесь ко мне, нарядите офицеров ваших освидетельствовать доброту товаров и узнать цены, которые постановлю я как можно согласнее с выгодами жителей, когда притом прикажете мне показать подлинные фактуры, по которым они у вас из Мексики получаются, и тогда платеж пиастров за хлеб переведу я на комиссара моего, от которого, получа товары, разделите вы жителям по числу их требований». Сие произведено было в действо, товары удостоены, перевод сделан, имени моего в торговле сей совсем не было, кроме того, что на генеральном счете купленных ими товаров подписал я, что товары сии принадлежат комиссару Панаеву, и что во удовлетворение нужд жителей Калифорнии я в угодность гешпанского правительства продать ему позволил, что и осталось у них актом в портовой канцелярии. Вот, милостивый государь, начальный опыт торговли с Калифорнией. Каждогодно может она производиться по малой мере на 1 000 000 рублей. Американские наши области не будут иметь недостатка. Камчатка и Охотск может снабжаться хлебом и другими припасами. Якуты, ныне воскую хлеба отягощенные, получат спокойствие. Казна уменьшит издержки, на продовольствие воинских чинов употребляемый. Иркутск облегчится в дороговизне хлеба, когда знатная пропорция для отдаленных областей ежегодно вывозимая обратится уже в собственную его пользу. Таможни дадут новый доход короне. Внутренняя в России промышленность получит чувствительное ободрение, когда на счет одной калифорнской торговли должны умножиться фабрики и между тем приспорятся способы обратить через Сибирь торговлю Индии, что с добрым и обдуманным началом, поверьте, ваше сиятельство, что в весьма недолгом времени совершиться может. Довольно писал я в последних донесениях моих главному управлению о способах к возведению здесь торговли на степень, достоинству империи приличную, и я здесь на них ссылаюсь и столь же опять чистосердечно скажу, что рано еще нам, или лучше сказать, невыгодно обращать через кантон суда в Россию. Прежде мыслил бы я усилить Новоархангельск, посылать из него суда в кантон и обращать их в Сибирь и Америку, где скорее, вернее, оборотливее будут рейсы их. Из Петербурга же отправлять суда с нужными товарами не иначе, как чтобы они здесь оставались. Тогда подкрепится Америка, усилится флотилия ее, Сибирь оживет торговлею, и когда уже не будет возможности сбывать всех товаров, то время само собою покажет ту эпоху, в которую полезно будет предпринять торговлю кругосветную. Иначе же, признаюсь вам, все будет пустой лишь блеск, а пользы немалой. Но простите, милостивый государь, что я опять заумствовался и отбился от материи. Я обязан вашему сиятельству дать верную о калифорнской торговле идею, и так начну изъяснением мер, весов и монеты калифорнской, а потом и далее. Всякого рода хлеб продается в ней фанегами. Прикидывая на российский вес, содержит она по тяжести хлеба иногда 3 пуда 30 фунтов, 3 пуда 25 фунтов, но никогда не менее 3,5 пуд. А роб есть вес, содержащий российских 24 фунта. Квартилла есть мера для жидких веществ. Она кажется мерою в бутылку. Вара есть аршин, превышающий российской 5 дюймами. Пиаста разделяется в Европе на 20, но в Америке на 8 реалов. Цены произведениям Калифорнии от гешпанского правительства постановленные. Одна фанега пшеницы, 2 пиастра. Одна фанега гороху гарванца, 3 пиастра. Одна фанега простага, 1,34 пиастра. Одна фанега бобов фриголь, 2,12 пиастра. Одна фанега крупных, 1,34 пиастра. Одна фанега ячменю, 1,12 пиастра. Одна фанега кукурузы и маису, 1,12 пиастра. Одна фанега семени конопляного, 2,12 пиастра. Один ароб масла, 2 пиастра. Один ароб сала, 2 пиастра. Один ароб горчичного семени, 1,2 пиастра. Один ароб перцу стручкового, 1,12 пиастра. Один ароб шерсти мытой, 3 пиастра. Один ароб немытый, 1,12 пиастра. Один ароб муки белый флор, 2 пиастра. Один ароб рупичатый 2 разбора, 1,12 пиастра. Один бык, 4 пиастра. Одна лошадь от 4 до 15 пиастров по доброте. Один баран, 2 пиастра. Одна курица, 1/2 пиастра. Одна овчина нестриженная, 1/2 пиастра. Одна овчина стриженная, 1/4 пиастра. Одна кожа воловья, 1/4 пиастра. Одна кожа оленья ровдук красный, 1,3 пиастра. Одна кожа замши белой, 1,12 пиастра. Одна сарабе лучшая мексиканская, 7,8 пиастров. Одна сарабе обыкновенная, 4 пиастра. Сверх того полагается на флеет или провоз на каждую вьючную лошадь по 1, а на фанегу по полупиастру.